Гуру. Сокровище энергии накапливается во времени, и лучший метод накапливания – труд. Но труд по своему качеству может быть весьма различен. Труд может быть совершенным, то есть светоносным, и несовершенным, то есть отемненным. Труд радостный – светоносен. Унылый и подневольный – труд рабский, лишенный энтузиазма – убийственен для духа. Творческий труд – эволюционен. Можно написать целую книгу о труде. Можно указать, что труд в смысле и значении духовного развития полезнее всех и всяких упражнений. Труд дан человека для того, чтобы мог он творить и выражать в нем энергии своего духа. Как тело хиреет и слабнет без физического труда, так и дух без труда творческого, труда вдохновенного, труда светоносного. При напряженном и устремленном труде зажигаются центры и начинают светиться. Аура человека, погруженного в напряженную работу, усиливает свои излучения, ведь человек – существо огненное. Каждое его движение в каждой из его оболочек сопровождается огненными явлениями. Даже простое движение руки несет огненный импульс по проводам нервов, который можно отметить на экране индивидуального аппарата. Скоро и их изобретут. И даже почти уже изобрели. От огня никуда не уйти. Он – двигатель жизни. В одних видим его малоактивным и почти не горящим, или паникающим вследствие курения, пьянства и разных пороков и излишеств. В других, наоборот, видим растущим, проявляющимся в огненных, энергичных, сильных действиях и вдохновенном труде, в творчестве ярком. Писатели, художники, знаменитые строители прошлого, композиторы, поэты, подвижники – все они огненно потрудились в своих жизнях и оставили человечеству плоды своего огненного труда. Многие также огненно трудятся и теперь. Планомерный, напряженный, вдохновенный ритмический труд заставляет огни расти и накапливаться в отложениях чаши. Эти отложения трудового пота являются ценнейшим сокровищем человека. Учение о труде следует пересмотреть в корне. Труд творческий, труд радостный, благодетелен. Труд дан на радость человечества. Творческий труд – высшее счастье людей. Путь неустанного огненного труда есть путь носителей общего блага, чашу, полную чашу блага принявших.